Глава 133. Горячая разминка. Но несмотря на эти слова, образ мысли людей не повернуть так просто в обратном направлении. Какая разница, насколько хорошо выступал Ван Джин ранее? Разве выбрать Геракла для битвы с Арагоном — это не равносильно самоубийству в любом случае? К тому же, Марс, Аливейдус? Какой смысл вспоминать этих неудачников? Они даже в четвертьфинал не попали. Слились каким-то слабакам. Сражение с ними вообще нельзя ставить в пример в данном случае. Но тут главное даже не в этом. Сможет ли Геракл вообще выдержать хоть один удар Духа Войны? Тем не менее, если подумать, вспомнить других мехов, на которых Ван Джин хорош, то, исключая Геракла, все остальные действительно слишком хрупкие для этого сражения. Таким образом, он и впрямь является самым надежным выбором перед абиданским первоклассным воином. Но, как бы там ни было, мехи уже были выбраны, и ничего теперь уже не изменить. Геракл против Духа Войны. Как только два меха заняли свои позиции, вся арена сразу же наполнилась духом сражения. Ван Джену нужна только победа, Арагон также не имеет пути отступления. И теперь все решит только их сила. Взгляды всех приковались к мехам на поле боя, Арагон уже очень давно не чувствовал подобного. «Ван Джен, я признаю тебя и твою команду достойными противниками, и поэтому не буду себя никак сдерживать. Давай же встретим то, что уготовано нам судьбой!» Эти слова являлись объявлением войны, призывающими Ван Джена сражаться изо всех сил и до последнего вздоха. «Я надеюсь, что эта битва станет самой тяжелой для меня!» Со стороны Ван Джена это была наивысшая оценка своему противнику. Блеск в глазах обоих говорил о переполняющем их нетерпении. Бывают такие противники, встреча с которыми может принести спасение и счастье, но для этого их сначала нужно победить, рискуя собственной жизнью. Вох! Сильнейшие участники SIG начали свою битву, их духовная сила вырвалась наружу и пронеслась по арене словно ураган. Зрители на трибунах сразу же ощутили огромное давление, энергетическая стена не могла защитить их от ментального воздействия развернувшейся духовной бури. Иван Джен и Арагон были известны своей мощной духовной силой, воля обоих была вне конкуренции для подавляющего большинства участников, и всем было интересно, что же случится, когда они встретятся. Студенты Высшей Академии X молчали. Когда-то им посчастливилось стать свидетелями противостояния Ван Джена с Марсом, и та битва всегда вспоминалась ими как невероятная. Однако теперь Ван Джен встретился с Арагоном, и они поняли, что сейчас будет еще невероятней. Марс и сам не мог отрицать, что он не так хорош, как Арагон. Дело не в том, что он стал слабее, просто скорость развития Арагона была куда более быстрой. Глядя с этой точки зрения, Академия Духа Войны действительно права. Если хочешь стать сильнее, то самый верный способ — уделить этой цели все свое внимание. Только тот, кто отдает всего себя поиску силы, сможет достигнуть непобедимости. Две духовные силы продолжили сталкиваться. Солдаты среднего ранга частенько используют метод резкого выплеска своей духовной силы для кратковременного подавления своего противника, однако перед лицом этого шторма подобный прием был не более чем детским. Попади среднеранговые солдаты в центр действия этого бушующего ментального урагана, и их жизнь окажется под угрозой. Тем не менее, двое сражающихся попросту не могли контролировать область его распространения. Силы обоих, словно два дракона, поднимались все выше и выше, но ни один не показывал признаков слабости и достижения своего предела. Даже Зон Гиририк издал тяжелый вздох, глядя на эту бурю из духовной силы. Предыдущие сражения явно подняли боевой дух капитанов. Даже очень сильные бойцы имеют проблемы с поддержанием своего состояния при таком противостоянии, так что остается лишь отметить, что Ван Джен с Арагоном сейчас, несомненно, находится в своей лучшей форме. Возможность принять участие в этом SIG и стать свидетелем данного момента — это благословение для всех воинов. Теперь Монорасис уже окончательно принял свое поражение и перестал жаловаться на судьбу. Разница между ним и этими двумя просто очевидна. «Ван Джен! Арагон!» Оба капитана закричали, и их мехи одновременно ринулись в атаку под принудительным контролем. Это походило на столкновение двух комет. Вох! Оба почти за мгновение достигли центра арены, и их титановые клинки скрестились. Бам! Раздался протяжный звон, и одновременно с этим во все стороны разошлась взрывная волна, которая вызвала рябь на энергетической стене. Ударная сила передалась из земли под их ногами, отчего она сразу же потрескалась. Ни Ван Джен, ни Арагон не обладают способностями силового типа, однако их обоих можно отнести к солдатам высшего ранга, поэтому даже владельцы силовых способностей не смогут сравниться с ними в физической мощи. Человеческие воины, достигшие высшего мастерства в боевых искусствах, обладают максимальной силой и скоростью на уровне базовой основы. И такие солдаты чаще всего предпочитают именно титановые мечи, лазерные им не нравятся. Оба продолжали давить своим оружием, таким образом они проверяли друг друга на прочность. «Достоин ли ты, чтобы сражаться со мной?» Перед зрителями развернулась потрясающая сцена. Между двумя мехами образовалась яростная невообразимая по своей мощи сила, от которой даже камни вокруг стали медленно подниматься в воздух. Прошло еще несколько секунд, и все эти камни превратились в пыль. Оба бойца одновременно отдернули свои мечи, и в этот момент многим показалось, что время замедлилось, а расстояние между мехами растянулось. Однако уже в следующем мгновении мечи замелькали словно вспышки молнии. Бам-бам-бам! После трех столкновений оружия земля под ногами мехов все-таки не выдержала и разлетелась в разные стороны, обнажив энергетический щит поля боя. Основание арены представляло из себя стальную конструкцию, из-за чего сотрясение от ударов смогли ощутить на себе и все зрители. Вух-хлоп! Два меха одновременно отскочили друг от друга. Тем временем в Ролангаросе проводили экстренное совещание. Сяо Фэй, которая хотела поболеть за Ван Джена в Аслане, оказалась внесена в список приглашенных и получила бейджик научного консультанта. Председатель Райан, который возглавлял заседание, сидел с необычайно серьезным видом. Директор Департамента безопасности Коалиции Млечного Пути Си Лань в максимально быстром темпе ознакомил всех со сложившейся напряженной обстановкой. «Происшествия, которым присваивают ранг S, случаются в Млечном Пути постоянно. Однако ничего хоть как-то сравнимого с этим еще не происходило, из-за чего мы не можем предсказать последствия. Сначала мы потеряли связь с экспедицией по изучению дальнего космоса, и сразу же после этого начали происходить исчезновения людей по всей галактике. Подсчёт ещё не закончен, однако мы уже знаем, что большинство из пропавших без вести имеют весьма высокое социальное положение. Дун, 28 лет, выходец из семьи Лень, Аслан. Альбус, 29 лет, выходец из семьи Ван, Абидан. Дэйв, 25 лет, сын губернатора Монораса». Пока Силань перечислял имена, на большом экране менялись фотографии. Социальное положение этих людей было не просто высоким. Учитывая к тому же, что все они исчезли вместе, последствия такого происшествия просто невозможно представить. В настоящее время семьи этих пропавших людей не предприняли особых действий в отношении их исчезновения, однако расслабляться не стоит. Это может послужить поводом для начала полноценных военных действий. После этих слов Силань обвел взглядом всех собравшихся. Он не стал сильно вдаваться в подробности, но этого оказалось достаточно, чтобы все поняли его опасения. Силань всегда выступал за ослабление больших кланов. Можно сказать, что он ненавидел клановую систему, так как считал, что все эти влиятельные семьи занимаются лишь одним – подрывной деятельностью ради получения в свои руки полного контроля над странами. Это, в свою очередь, ослабляет коалицию Млечного Пути, так как государства, находящиеся под полным контролем кланов, более подвержены войне. Коалиция все время занималась подавлением их стремлений, однако тут все можно описать одной фразой: «Поддержание мира дается нелегко». Райан кивнул. «Это лишь маленький пример. На самом же деле люди пропадают по всей галактике и во всех странах. Мы провели расследование, и удалось выяснить общую закономерность. Все пропавшие являются игроками мира мудрецов. Более того, все они достигли значительных успехов в этой игре, но тут я уже передам слово Сяо Фэй. Она является директором наук в пространственной физике и расскажет вам об этом более подробно». «Спасибо, председатель Райан. Приветствую всех собравшихся». Сяо Фэй поднялась со своего места, и на нее упал мягкий луч света, который указывал, что ей дано право продолжить совещание.